После этого яркие глаза закрылись, и тень исчезла, растворившись в воздухе. Глава 185. Угроза. Так, еще немного. Наконец, ты создал его. Эрик и Эгиль потратили целую неделю на то, чтобы создать первый кристалл. Эгиль постоянно подбадривал своего нового ученика. Ему очень нравилось это чувство. Эрик потратил кучу времени и совершил множество ошибок в создании кристаллов крови, но ему, наконец, улыбнулась удача, и он создал его. Это был его первый кристалл темно-красного цвета, он был полностью непрозрачным, что говорило о его низшем качестве. Подобные кристаллы обычно не пользуются спросом, так как из-за низкого качества они не представляют интереса для сильных мастеров. Это сравнимо с простым выбрасыванием денег на ветер. Хотя некоторые юные мастера из бедных семей все же покупают подобные вещи. Выбора у них не так много с их скудными возможностями. Эгиль взял в руки кристалл и сразу оценил его. Низший кристалл. Частота меньше процента. Содержание энергии незначительное. Во время создания кристалла ты растратил всю энергию, что содержалось в крови. В итоге эта вещица стала чем-то сравнимым с печенюшкой из крови. Для кого-то это может быть вкусно, но пользы от нее никакой. Ты знаешь, в твоем возрасте я уже мог создавать кристаллы с частотой в 5%, то есть, как минимум в 10 раз лучше. Эрик недовольно фыркнул. Не сравнивай меня с собой. Ты вампир, и твоя раса с рождения должна быть способна на фокусы с кровью. А я человек и должен полагаться на водный элемент, с которым я был рожден. Но из-за того, что я на него чаще всего забивал, то мои навыки в этой стихии хуже, чем ничего. Я даже не способен проявить простейшие навыки этой стихии, не говоря о нормальном создании кристалла крови. Эгиль задрал голову и высокомерно сказал: «Это все нелепые отговорки. Плохому танцору всегда ботинки жмут, так что кончай ныть как девочка и давай за работу. У нас еще целая куча бутылей с кровью». Эрик отвернулся и, недовольно ворча, стал доставать следующую бутыль с кровью. В первые дни Эрик ходил на охоту и добывал монстров, после чего извлекал их кровь, но спустя несколько дней Эгиль стал приносить с охоты монстров и загрузил Эрика работой по полной программе. Эрик теперь днем работал, а по ночам спал. Но эти дни были намного тяжелее, чем охота по ночам. После рабочего дня Эрик с трудом мог подняться со своего места и отправиться в палатку спать. Иногда он просто засыпал прямо там, на рабочем месте. Эгиль, возвращаясь с охоты, будил юношу с довольной улыбкой и буквально насильно вручал новых монстров, намекая, что пора заняться работой. Но Эрик, несмотря на свое недовольство, не отказывался от этих тренировок, ведь результатом станет его возможность продвинуть своих монстров на следующую ступень эволюции. Эрик провел в башне смерти больше 6 месяцев и неуклонно приближался к сфере великого мастера. Но его монстры застопорились на месте. Медведь был быстр в начало, но его скорость совершенствования резко упала после того, как он достиг середины 3-го уровня сферы боевых монстров. Это связано с особенностями обычных животных. Вначале они быстро растут, а достигая определенного возраста, их сила начинает резко останавливаться в своем росте. Так заложено природой, чтобы монстры могли защищаться с самого рождения. Жизнь монстров в дикой природе не так безопасна, как людей в городе. Белоснежная сова все еще была в коконе и не могла совершенствоваться, ей еще предстояло пробудиться ото сна. А вот змей оказался весьма быстрым. Он еще не достиг того возраста, когда сила перестает расти. Поэтому медленно, но верно он приближался к настоящей силе, не отставая от Эрика, и уже имел пик 8-го уровня сферы боевых монстров. Хотя это все еще было слабее, чем сила юноши. В 50 километрах от озер утопленников собралась еще одна большая группа. Это были люди клана Майер, отправленные вслед за людьми клана Дитмар. Их основной задачей было либо уничтожение людей вражеского клана, либо доставление неприятностей путем диверсий. Состав для этой миссии был довольно внушительным. В первых рядах группы стояли несколько десятков средних темных полководцев и, по крайней мере, не меньше 50 младших темных полководцев. Сзади за ними следовали примерно 500 воинов младших сфер. С такой силой группу клана Майер можно оценивать как полноценную армию. Возглавлял столь мощную силу юноша младше 30 лет. Звали его Эки Майер, и он был младшим сыном одной из побочных ветвей клана. Его талант был одним из самых неплохих, ведь он достиг сферы темных полководцев в 22 года. Но из-за небольшого снижения скорости совершенствования его дальнейшие успехи ухудшились. Сейчас в 25 лет он является достаточно сильным среди средних темных полководцев. А благодаря поддержке клана и своего отца он имеет не только много полезных в совершенствовании ресурсов, но и мощное снаряжение. Его поддерживали элитные мастера, специально отобранные его отцом для этой миссии. Успех принесет славу и почет его побочной ветви, потому отец Эки не мог позволить им проиграть. Он поставил довольно много на это задание от главной ветви и собрал сильнейшую группу, которую мог себе позволить. Он мог отправить намного больше людей, но такая активность неизбежно привлечет слишком много внимания со стороны остальных кланов, и это станет проблемой. Они определенно сочтут данные действия угрозой своим отпрыскам внутри башни смерти и тут же отправят своих людей, что наверняка перерастет в военную кампанию, которая главной ветви в данный момент точно не нужна. Группа клана Майер обосновалась в лагере посреди леса. Они были тихими и неприметными, находясь в ожидании удобного момента. Призраки клана были пущены далеко вперед, для основательного сбора данных. После нескольких недель в ожидании они сформировали общий образ вражеской группы, изучив распорядок дня и обязанности всех людей. Примерный уровень силы и навыки, применяемые в бою, также были собраны призраками. Они наблюдали по ночам за проводимыми охотами и на основании этого решили, что враг, несмотря на свою скромную силу, был хорошо подготовлен и имел достаточно большое число мастеров. Пиковая сила клана Дитмар уступала силе клана Майер, но средняя сила наоборот была выше у клана Дитмар из-за того, что нижний порог для наемников был намного выше, чем обычно. Большой шатер в центре лагеря принадлежал лидеру группы Эки Майеру. В нем был создан искусственный свет с помощью светового магического массива. В центре был большой стол, вокруг которого сидело около 20 человек. Эки был силен и опытен, но ему все же было необходимо советоваться с другими. На этот совет имели право войти только средние темные полководцы. В глазах Эки Майера они не представляли никакой значимости, так как в его клане есть мастера с силой, перед которой даже пиковые темные полководцы будут не сильнее муравья. Да и сам Эки не планировал долго задерживаться в этой сфере. А вот люди, собранные в зале совета, были старше 30 лет и уже имели куда меньшие шансы на значительное продвижение в силе. Во время совещания в шатер вошла фигура, полностью окутанная тьмой. Это был призрак клана Дитмар, который собирал заключительные данные перед началом атаки. Он носил черную одежду и маску на лице. Голос был неопределим, так как скрывался с помощью специального навыка. С приходом призрака в шатер, атмосфера внутри зала совета резко изменилась. Вмиг все мастера, сидевшие за столом, стали очень серьезными. Эки посмотрел на призрака и сказал: «Докладывай». Призрак поклонился и ответил: «Да, господин, в данный момент группа клана Дитмар все еще проводит охоту. Я видел, как они постоянно создают кровавые кристаллы. Мне кажется, что они просто охотничья группа, и человека, которого вы ищете, может там не оказаться. С чего ты взял это?» «Мой человек внутри той группы сказал, что старший сын главы клана Дитмар путешествует в составе именно этой группы. Он не может ошибаться. Господин, я не отрицаю такую возможность, но вы уверены, что человек с таким происхождением опустится до уровня простых охотников? Я считаю, что такие, как он, обычно проводят больше времени за другими более полезными занятиями». Эки усмехнулся и, хлопнув в ладоши, решительно произнес: «Решение в данном вопросе очень простое. Уничтожим эту группу и увидим, там этот вампир или нет». Эки потирал ладони в предвкушении нового боя. В его глазах появился маниакальный огонек. Этот человек не только силен и талантлив, но еще и безумен. Он был послан сюда не потому, что имеет самый высокий шанс на успех, а потому что его кровожадность не знает границ. Он выполнит эту миссию, даже если ему придется похоронить всю свою группу. Такие безумные монстры вредны, если доберутся до власти, но как инструмент в руках власти они становятся идеальными машинами для убийства. Эки посмотрел на своих приближенных темных полководцев и радостно произнес: «Всем готовиться к веселью. Через несколько дней нас ждет отличная возможность искупать свои клинки в крови врага». Внезапно в глазах Эки появилась кровожадность, когда он злобно произнес: «Но старший сын главы клана Дитмар мой, я сам пущу ему кровь. Если кто-то из вас встанет у меня на пути, я не посмотрю на то, что вы мои союзники». Все мастера тьмы втянули холодный воздух в свои легкие. Убийственная аура Эки Майера заставила их спины покрыться холодным потом. Этот человек чудовище, и они прекрасно об этом знают, даже без его напоминания. В прошлые разы, когда они охотились на несколько других групп, отправленных в башню смерти другими кланами крови, Он убивал всех без разбору. Даже союзники, оказавшиеся слишком близко к его добыче, были убиты этим чудовищем. Глава 186. 189. Битва кланов. Эрик, сидя в позе для медитации, собирал свой внутренний потенциал для завершения очистки нового кристалла. Спустя полчаса в его руках появился темно-красный кристалл крови. Эрик слегка покачнулся и упал на спину. Эгиль, стоявший рядом с юношей, тихо покачал головой и невозмутимо произнес: «Все еще очень плохо». Эрик фыркнул на такие слова Эгиля. «Прошло только несколько дней, а ты уже требуешь, чтобы я сделал прыжок на следующую ступень. Немного ли ты просишь от меня? Уже хорошо то, что я стал немного быстрее и не трачу столько энергии, как раньше». Эрик сжал в руке кристалл крови, и теплое чувство расплылось по его телу. Энергия, собранная в кристалле, была достаточно хороша, чтобы восполнить часть утраченной силы, но она не могла восполнить всю потерю из-за того, что кристалл был слишком низкого качества. Через полчаса Эрик поднялся и стал рассерженно смотреть по сторонам, выискивая кого-то. «Что-то не так?» Эгиль был удивлен словами Эрика. «С чего ты взял? Вроде все в порядке». Эрик посмотрел вдаль, где сквозь ряд палаток виднелся лес. «Нет, в это время происходит пересмена караульных, но они не меняются. Откуда ты знаешь? Ты же не видишь патрульных отсюда. Мы слишком далеко от края лагеря». В глазах Эрика блеснул намек на ярость, когда он произнес: «Говорю так, потому что толстяк из караула в это время проходит мимо и всегда ржет над моими неудачами. У меня так и чешутся руки настучать ему по голове, но из-за разницы в силе мне приходится терпеть его наглость. Эта скотина слишком пунктуальна, чтобы опаздывать. С ним определенно что-то случилось». Эгиль удивленно покачал головой, когда предположил: «Какая обида, не злись ты так на него. Он видел, что у тебя все стало получаться, и решил не ходить и не дразнить тебя». Эрик успокоился и строго произнес: «Отправь кого-нибудь проверить патрульных в юго-востоке от лагеря. Мне не нравится странность этой ситуации. Сегодня ты слишком мнительный. Кажется, ты перетрудился. Ты должен отдохнуть. Лучше сходить и понять, что там нет никого, чем сидеть и все время думать об этом». Эгиль, не в силах спорить с Эриком, решил отправить пару человек туда для проверки. «Ладно, я сейчас отправлю кого-нибудь». Стоило Эгилю махнуть рукой, как несколько человек исчезли в том направлении. Среди наемников, которые были наняты в волчьих вратах, было много перспективных людей. Кого-то уже пристроили к алхимику помогать создавать кровавые кристаллы, кто-то занимался выслеживанием монстров, а кто-то благодаря своей необычной силе стали телохранителями и помощниками 12 вампиров. Эрик не расслаблялся даже после того, как Эгиль отправил своих людей на проверку ситуации вне лагеря. Юноша приготовил свои мечи, а также надел пояс с ножнами для 4 мечей. Эгиль, видя это, также стал немного неспокойным, но посмотрев на Эрика, готовящегося к бою, он покачал головой. Эгиль всегда был очень осторожен, особенно после того, как узнал, что после того, как Рузгар возвысился на следующий этаж башни смерти, на его место пришел один из наследников вражеского клана, с которым они находятся в жесточайшем противостоянии. Вдруг спокойствие лагеря было нарушено громким взрывом вне лагеря. Это было похоже на столкновение сильных мастеров. Тут же прозвучал сигнал тревоги, и все мастера, отправившиеся спать после ночной охоты, повыскакивали из палаток. Их движение по лагерю было хаотичным из-за того, что тревога была слишком неожиданной, но время, затраченное на полную подготовку к сражению, было невероятным. Не прошло и минуты, как все воины в лагере уже стояли во всеоружии. Взрыв, вызванный сражением, создал глубокое углубление в земле, которое разделило противников словно ров. С одной стороны была огромная группа врага, не уступающая целой армии, а с другой стороны несколько раненых человек. Их состояние было плачевным, и они уже еле держались на ногах. Спустя некоторое время на месте взрыва были собраны все воины лагеря вампиров. Они мгновенно поддержали своих раненых товарищей, и несколько человек быстро забрали пострадавших. Клан Дитмар выстроился впереди всех с одной стороны. Во главе группы стоял высокий крепкий мужчина с несколько диким внешним видом. За его спиной было 10 вампиров. Алхимик Роланд остался в лагере. Эгиль стоял вместе с Эриком в центре толпы наемников, а последним, не пришедшим сюда человеком, была Майрис. Как лучник она не подходила для прямого противостояния, но она не сбежала. Когда был создан лагерь, то практически все деревья были срублены на дрова, вскоре и вся округа была вырублена на поддержание ночных костров. Но в лагере были сохранены несколько деревьев. Их использовали как опорные точки для лучников. С высоты этих деревьев лагерь был как на ладони, благодаря чему лучники могли свободно обстреливать вторгающихся в лагерь врагов. Майрис в данный момент сидела на одном из пяти оставленных деревьев и наблюдала за активностью врага. Ее эльфийский лук был одним из лучших магических артефактов дальнего боя среди всех собравшихся мастеров с обеих сторон. С помощью своего оружия она была похожа на беспощадного снайпера. Один выстрел, один труп, ни больше, ни меньше. На другой стороне рва выстроилась группа семьи Майр. Во главе группы стоял высокий красивый молодой мужчина с длинными волосами, заплетенными в косу и очень манерным поведением. Он выглядел как гордый сын небес, стоя впереди огромного числа экспертов, что с уважением смотрели на него. Красные глаза этого вампира излучали высокомерие и пренебрежение ко всем его врагам. За спиной молодого вампира, выстроившись в ряд, стояла группа из нескольких десятков средних темных полководцев, за которыми следовала не менее внушительная группа младших темных полководцев. Альки-Майер, стоя впереди, скрестил руки на груди и высокомерно, не оставляя шансов на отступление, произнес: «Альки-Майер, представляю здесь и сейчас желание моего клана, юный лорд клана Дитмар. Мне приказано забрать тебя с собой. У тебя два варианта: отправиться со мной добровольно, либо я переломаю тебе руки и ноги и унесу силой. Что скажешь на это?» Винцель громко рассмеялся и, выступив вперед, спросил: «Какова твоя сила? Думаешь, притащив сюда толпу бездарей, сможешь победить нас? Тогда давай выходи один на один и решим наш спор. Или у тебя кишка тонка?» Альки хмуро посмотрел на крепкого высокого вампира. После этого он взмахнул рукой, как будто отмахивался от назойливой мухи, и с пренебрежением произнес: «Кто ты? Я не помню, чтобы просил какую-то шестерку отвечать мне. Я хочу говорить с лидером. Или он трус, который прячется за спинами своих подчиненных? Хэймэм, все-таки ты оправдываешь свою репутацию мусора, позорящего клан Дитмар. Ха-ха-ха, никогда бы не подумал, что в вашем клане будут такие отбросы. В таком случае мне придется убить всех. Тогда я точно найду тебя». Альки развернулся к своим подчиненным, чтобы отдать команду об атаке, когда сзади него послышался мягкий мужской голос: «Постой, мой подчиненный предложил интересную задумку. Ты осмелишься принять дуэль, если твоим противником буду я?» Услышав спокойный голос, Альки развернулся обратно к наемникам клана Дитмар. Перед его глазами стоял человек в черной демонической маске. Взгляд Альки стал весьма сложным. Он не мог понять, кто этот вампир перед ним. Он не узнавал его. Внезапно Герд-пересмешник снял свою маску, и пристальный взгляд Альки стал суровым. Он смог узнать этого человека. Хотя у него еще были некоторые сомнения, но он видел изображение юного лидера клана, и эти двое были очень похожи. Альки вытащил меч из ножен и отошел в сторону, на открытое место рядом с лагерем. Все люди с обеих сторон разошлись в разные стороны, освободив и окружив участок диаметром в 100 метров для сражения. Герд в своей спокойной манере вошел в круг наемников и встал напротив Альки-Майера. Все поле для дуэли было пустым. В этом месте шла интенсивная вырубка дров, что привело к тому, что здесь остались одни пеньки. Сам же лагерь и ближайшие палатки в нем стояли на небольшом удалении отсюда. Два противника сохраняли дистанцию в 10 метров между друг другом. Это расстояние для мастеров их уровня было ничем. Каждый из них мог преодолеть его в считанные секунды. Оба противника приготовили оружие. Как ни странно это было, они оба были вооружены легким одноручным мечом. Они не пользовались щитами, а из доспехов у них была легкая броня, для обеспечения высокой скорости передвижения и атаки. Два острых взгляда пристально изучали друг друга. Ни одно движение врага не останется незамеченным. Даже мельчайшие движения глаз было четко замечено ими. Вдруг Эйки разразился смехом: «Ха-ха-ха, я, кажется, ослеп. Я считал тебя равным, но сейчас я вижу твой уровень совершенствования. Ты все еще младший темный полководец. Ты мне не противник, но я великодушный. Я заставлю тебя потерять сознание, чтобы ты не видел, как я буду разрывать на части твоих товарищей. Ха-ха-ха, испытай же настоящую боль». Альки провел рукой по метеоритному кольцу, когда в его руке появилась бутыль. Перевернув ее, он вылил содержимое на землю. Это была алая жидкость. Все сразу поняли, что это была кровь. Альки был вампиром. Естественно, он должен владеть кровавыми искусствами. Кровавый зверь, бунтовщик. Лужа крови вдруг ожила. Ее поверхность зашевелилась, и она стала мгновенно впитывать энергию из окружающего мира, что позволило крови принять форму монстра. Это был отвратительный монстр с длинными скрюченными руками и ногами, на которых были длинные загнутые когти. Весь внешний вид монстра был не просто отвратителен. Казалось, будто он когда-то был обычным монстром, а сейчас с него была содрана кожа, но это нисколько не мешает ему сражаться. Безумный взгляд монстра с момента своего появления был прикован лишь к одному Герду, из-за чего тот чувствовал странное чувство дискомфорта. Аки пренебрежительно посмотрел на противника и после легкой улыбки сказал: «Это мой кровавый слуга, его более чем достаточно для победы над мусором вроде тебя». Герд спокойно покачал головой. «Какой отвратительный навык! Что ж, нападай, я жду». Показав жестом нападать, Герд приготовил меч для защиты. Но Аки, услышав такие слова, был взбешен. Даже после того, как он показал свою силу, враг все еще ведет себя в такой спокойной манере, будто собрался бить ребенка, неспособного на защиту. Как высокомерно. Букашка, даже недостойная чистить мне ботинки, строит из себя героя. Тогда позволь разочаровать тебя. Я не тот, кто будет мягок с врагом. Это сражение заставило меня потерять много полезной крови. Когда мы закончим поединок, я извлеку кровь твоих товарищей, чтобы они стали моими слугами. А теперь время боли. Последние слова Эки были не просто выкрикнуты. Скорее, он издал странный сумасшедший визг, после чего ринулся в бой. Взмахом его руки кровавый слуга расставил широко руки, будто собирался обнять Герда, и прыгнул в его сторону. Скорость монстра была такова, что Эрик и некоторые более слабые мастера вообще не видели монстра. Он будто исчез, словно он был призраком. Но Герд-пересмешник был другим. Он четко видел движение врага. Меч в руке немного пошевелился, когда его окутало слабое алое свечение. Искусство рисования кровью лоза грешника. Меч в руке Герда был поднят вверх, после чего рука вампира стала стремительно двигаться, практически исчезнув из-за высокой скорости атаки. Меч был похож на кисть в руках художника, только вместо красок была алая энергия. Вскоре перед ним появилась кроваво-красная лоза, созданная из чистой энергии. Она была словно змея, атакующая прыгнувшую на нее мышь. Кровавый слуга попал в затруднительное положение, не имея возможности остановиться после прыжка. Он приземлился на землю, как вдруг его тело было мгновенно окутано лозой. Ее шипы глубоко вонзались в плоть монстра. Искусство рисования кровью — казнь грешника. Меч в руках Герда был потянут назад, и лоза, будто повинуясь руке мастера, стала двигаться назад. Ее шипы, словно зубья пилы, рассекали монстра на части. Внезапное движение Герда заставило слугу взорваться. Он снова превратился в лужу крови. Аки даже глазом не моргнул, когда его слуга был разрушен. Он все еще стоял на месте. Только в этот раз на его лице висела ледяная улыбка, а его руки хлопали в ладоши. «Неплохо, неплохо, но не радуйся раньше времени. Мой слуга существует до тех пор, пока его подпитывает энергия. Он может быть убит тысячи раз, но его способность возрождаться абсолютно. Покажи мне, что ты сделаешь с этим». Кровавая лужа стала шевелиться, изменяться, подниматься, и монстр снова появился перед Гердом. Он имел ужасный взгляд. Кровавый слуга размахнулся и начал атаку острейшими когтями. Герд спокойно смотрел на стремительно приближающиеся когти. Меч в его руке даже не дрогнул. Тихим голосом Герд произнес: «Грех обжорства, хищная лоза». Внезапно движение монстра замедлилось, а вскоре и вовсе остановилось. Плоть монстра стала шевелиться странным образом, будто изнутри что-то вырывалось наружу. На поверхности тела монстра стали появляться острые шипы, которые постоянно дрожали, а затем монстра раздуло, и после сильного хлопка он снова взорвался, но в этот раз не было столько крови, как раньше. В образовавшейся луже крови шевелилось что-то похожее на змею. Оно извивалось и шипело, когда купалось в луже крови. Со стороны могло показаться, будто существо наслаждается этим процессом. После того, как существо насытилось, оно поднялось вверх. От узкого тела монстра стали расти ответвления, и вскоре существо стало похоже на дерево, ствол которого был полностью покрыт шипами. А затем наверху дерева распустился красивый алый цветок. Что это? Растение или монстр? Зрители, наблюдавшие поединок, оставались глядеть на странное дерево с недоумением. Дерево-монстр выросло из крови, и на его верхушке распустился кровавый цветок. Это было настоящее хищное дерево, живущее и растущее за счет жизненных сил, сохранившихся в крови монстра. Кто сказал, что дерево не может убить? Такое не просто убило, а еще и сожрало своего противника. Итак, ты показал силы своего греха и объединил их с искусством крови, которое развивает ваш клан. Неплохо, но этого все еще недостаточно. Грех зависти, отражение реальности. Айки взмахнул своим клинком, и алое свечение упало на кровь рядом с хищной лозой. В этот момент из остатков крови пророс росток, земля треснула, и из-под нее к небу устремился толстый ствол дерева. Он обвивался вокруг хищной лозы и сравнился с ней в высоте. Это дерево также было хищной лозой. Их ветви и шипы стали с хрустом вгрызаться в противника, разрывая его на части. Два дерева сражались друг с другом, обвиваясь и сжимаясь. Они были похожи на танцующих змей. Алый цветок на вершине сомкнул лепестки и, наклонив бутон, стал похож на кровавую пасть голодного монстра. Его лепестки покрыты маленькими шипами, которые в этот момент были похожими на клыки монстра, а тычинки шевелились подобно клубку злобных змей. После этого Айки достал еще несколько бутылей с кровью и, уронив их на землю, вызвал еще пару слуг. Они также походили на отвратительных монстров. С диким ревом они набросились на Герда. Вампир быстро отступил. При отступлении он взмахнул рукой, и появилось странное зеленое облако. «Пытаешься отравить моих кровавых слуг? Как глупо! Они не способны страдать от яда, поскольку являются куклами, созданными из крови». Герд ничего не ответил. Он отступал и уворачивался от атак монстров. Зрители были немного удивлены. Герд, может, и не блистал своей силой, но почему он отступает? Эти марионетки сильны, но не настолько, чтобы подавить его. Что происходит? Почему Герд отступает? Эти куклы из крови так сильны? С другой стороны, люди, приведенные Айкимайером, взволнованно смотрели на бой. Наш командир так силен, его куклы непобедимы. Давай, уничтожь его. Спустя несколько десятков секунд марионетки покрылись зеленой плесенью. Яд? Почему они получили отравление? Их тела не должны страдать от яда, там нечему страдать. Айки нахмурился, обдумывая причины происходящего. Движения кровавых слуг замедлились, и они стали медленными и неуклюжими. Постоянно спотыкаясь и падая, они превратились из страшных монстров в бесполезные куклы, что еле шевелятся. Вскоре они как будто вросли в землю и перестали двигаться. Их тела покрылись свежей зеленью, что сделало их похожими на зеленые садовые фигуры. Они проиграли? Как такое возможно? Они же только что подавляли противника. Эти отвратительные штуки превратились в цветочные кустики. Наш Герд-пересмешник сильнее. Мы победим. Айки нахмурился. Он хотел покрасоваться перед своими людьми, полностью подавив противника, но в итоге его усилия свелись на нет. Но в его глазах не было и намека на страх. Наоборот, он верил в свою победу как во что-то само собой разумеющееся. Ведь его противник использовал навыки среднего уровня, а он все еще пользуется навыками низшего порядка. Человек, просто стоя на месте, непроизвольно или специально испускает энергетические колебания. Используемые навыки также создают такие колебания и, основываясь на сравнении двух источников колебаний, можно сказать, сколько энергии и сил затратил человек на создание навыка. В данном случае расход энергии на создание кровавых слуг был ничтожен, в то время как расход энергии на создание хищной лозы и последующий навык цветочного погребения использовали достаточно много сил. Таким образом, многие зрители уже сравнили способности двух оппонентов, придя к выводу, что сила, используемая Айки для разогрева, намного превосходит полноценную атаку Герда. И Айки почувствовал взлет своей гордости, что пусть он и не взял настоящий верх в противостоянии, но его противник оказался настоящим слабаком. Айки рассмеялся и, поаплодировав оппоненту, высокомерно произнес: «Ты действительно впечатляющий, но пора показать тебе настоящую силу». Аура Айки внезапно поднялась подобно гейзеру и разнеслась по всей округе, подавив всех, кто имел совершенствование ниже темного полководца. В этот момент Герд ответил противнику, выпустив свою силу наружу, что заметно усилило подавление окружающих людей. Что за ужасающая мощь! Думал, они показали хотя бы половину своих сил, но на самом деле это была просто капля в море. Они что, издеваются? Как можно иметь такую мощь, всего превосходя меня на полсферы? Чертовы монстры! Две ауры, подобно яростным волнам, столкнулись, и после небольшого взрыва энергии между противниками появились волны энергетических колебаний. Сила темных полководцев, сила, намного превосходящая всех, кто имел более низкое совершенствование. В мире боевых и магических искусств, сфера темного полководца, короля и лорда нежити являются той первой ступенью, после которой начинается мир настоящих мастеров, способных разрушать города и править целыми странами. Айки холодно улыбнулся и, взмахнув рукой, выкинул еще пару бутылей. В этот момент кровь из них стала принимать форму монстров, но они несколько отличались от предыдущих. В глазах этих монстров наблюдалась частичка сознания. Они не были похожи на кровавых слуг, которые могли только выполнять команды и не более того. Казалось, будто эти новые монстры способны мыслить и самостоятельно сражаться. Кровавые воины. Аки высвободил свой меч из ножен и с усмешкой произнес: «Мои кровавые воины были когда-то реальными людьми, но после того, как я над ними поработал, они стали моими верными псами. И сейчас ты ощутишь настоящую мощь моего клана. Подходи. Посмотрим, на что способен клан отбросов. Как глупо. Ты скоро поймешь разницу между нашими кланами». После стремительного рывка Эки и Герт исчезли со своего места. Их тела были подобны призракам. Быстрые, почти призрачные движения не могли уловиться обычными зрителями. Столкновение мечей вызвало душераздирающий звон и скрежет металла. Две фигуры тут же отступили на несколько шагов после удара. Но прежде чем два противника стабилизировали свое состояние, кровавые воины уже напали на Герда. Он взмахнул мечом и отсек руку противника, а затем, едва увернувшись от атаки второго кровавого воина, отступил. Кровавый воин посмотрел на лежащую на земле отсеченную руку и, сделав шаг к ней, просто впитал ее в себя. На месте обрубка тут же выросла новая рука с набором отвратительных длинных когтей. Публика была шокирована скоростью боя и тут же залилась возгласами. «Круто! Такие быстрые атаки! 3-1, нечестно! Чертовы жулики! Давайте еще! Еще быстрее, сильнее, круче!» Аки перешел в наступление. Первое столкновение снова не дало ему преимущества, потому он начал давить числом. Кровавые воины не так сильны, чтобы убить Герда, но работая в команде, они становятся той еще занозой. Кровавые воины атакуют первыми. Герд не может их игнорировать, потому постоянно защищается, в результате открывается для еще более опасного противника, такого как Аки. Постоянные столкновения были такими быстрыми и частыми, что в ушах у многих стоял постоянный треск. Им казалось, что они сейчас оглохнут. Постепенно стычки стали не только быстрыми. Сила, вспыхивающая во время столкновения, достигла той точки, когда волны остаточной энергии после столкновений случайным образом стали долетать до зрителей. По всей земле пошли серии рассечений. Эрик с большим интересом наблюдал за сражением. Когда еще увидишь столкновение такого уровня? В данный момент его сила еще далека от этого уровня и пройдет много времени, прежде чем он сможет стать главным действующим лицом в подобном столкновении. Герд потихоньку сдавал свои позиции. Два кровавых воина постоянно атаковали, не давая противнику перевести дух, а Аки наносил смертельные удары в самые неподходящие моменты. Блокировать сразу троих довольно тяжело даже для сильных мастеров. Внезапно во время очередной атаки кровавый воин внезапно исчез. Аки замер на месте, увидев, как кровавый воин взлетел вверх. На лице Аки появилась злость. Две хищные лозы, сражаясь между собой, пытались получить подпитку извне, и кровавый воин случайно оказался слишком близко к ним. В результате его тело стало удобрением для хищной лозы. Герд, воспользовавшись моментом, когда остался только один кровавый воин, тут же нанес ему удар, разрубив его мечом пополам, и тут же перенаправил всю свою силу на Аки. Два вампира снова сошлись в ожесточенном противостоянии на мечах, их яростный удар громом пролетел по всему месту сражения. Под их ногами пошли трещины. Огромная сила с ревом сжималась между двумя клинками, а потом, вырвавшись наружу, разлетелась во все стороны ударными волнами. Зрители поспешно активировали свою силу и заблокировали атаку. Но менее удачливым все же немного досталось. Они получили легкие ранения. Эрик был не так силен, но достаточно умен, чтобы не встречать атаку в лоб. Он просто спрятался за первыми линиями зрителей и не получил ни царапины. Черт, я чуть не помер. Какая жесткая схватка. А ведь они еще не использовали кровь предков. Теперь, когда ты это сказал, ужас. Нам надо немного отступить. Думаешь, они дойдут до этого? Было бы здорово посмотреть на такой бой. Идиот, ты умрешь, если будешь стоять слишком близко. Эрик слушал разговор зрителей и, посмотрев на двух сражающихся противников, тяжело вздохнул. А ведь и правда, они еще не сражаются в полную силу, но последствия уже заметны. Что же будет, когда они активируют всю свою силу? Эрик, вдруг вспомнив кое-что, стал озираться по сторонам. Куда делся Эгиль и остальные? Здесь лишь Винцель и еще пара вампиров. Эрик посмотрел на спокойное лицо Винцеля, посмотрел на сидящую на дереве Майрис, и в его голову закралась идея. Эрик отступил назад и подошел к дереву, где сидела Майрис, после чего ловкими прыжками он забрался туда же. «Тебе чего?» Мэрис, естественно, была недовольна тем, что Эрик забрался на ее позицию, а юноша, посмеиваясь, произнес: «Кажется, начинается главное представление. Хочу посмотреть отсюда, заодно помогу тебе». Мэрис грубо огрызнулась: «Какое представление? И вообще мне не нужна помощь. Ладно, буду сидеть и ничего не делать. Слезай и подыщи себе другое дерево для лицезрения дуэли. Мне и здесь неплохо. Кроме того, я не мешаю». Мэрис окончательно взбесилась поведением Эрика. «Мне скинуть тебя вниз? Сам слезу, когда время придет. Ты нарываешься, ты отвлекаешься. Смотри, скоро будет финал. Ладно, у меня есть дела поважнее, но если что, ты мигом улетишь вниз». Эрик продолжал игнорировать угрозы Мэрис и сел неподалеку. Лучница недовольно прошипела на Эрика, а потом продолжила наблюдать за дуэлью. Дуэль достигла своего пика. Два вампира яростно проводили атаки, но в итоге они оказались в тупике. Ни одна сторона не могла добиться победы. Айки потерял обоих кровавых воинов, их пустили на удобрение две все еще сражающиеся хищные лозы. Подпитка из свежей крови позволила им значительно увеличиться. Сейчас они заняли практически все поля боя. Их множественные колючие ветви подобно змеям шевелились и атаковали. Если дуэлянты оказывались близко, две лозы тут же пытались их слопать. Айки потерял всякое терпение. Бой, который должен был закончиться его полной победой, достиг того места, в котором он ничего не мог сделать, как и его противник. Он яростно взревел: «Черт, черт, ненавижу, я разорву тебя на части». В руках Айки появилось множество бутылей, и он раскидал их по импровизированной арене. «Кровавые воины, восстаньте и уничтожьте моего врага». Сразу на поля боя появилось больше 10 кровавых воинов. Их тела, как всегда, были омерзительны. Кровь постоянно капала на землю, окрашивая ее в алый цвет. Но так никто и не замечал, что каждый их шаг, который должен был оставлять грязный кровавый след, быстро исчезал, как будто он впитывался и поглощался кем-то. После призыва Айки не остановился. Он активировал свою силу до предела и нечеловеческим голосом зарычал: «Кровь предков! Полное пробуждение!» Аура Айки взлетела до предела. За его спиной появился алый силуэт древнего монстра, который кроваво-красными глазами смотрел на Герда. Его глаза будто пронзали душу и видели Герда насквозь. Они внушали всем зрителям дикий ужас и заставляли их тела трястись от страха. «Какая могучая кровь! Него невероятно сильное пробуждение! Все мое тело колотит от страха. Я же только немного посмотрел на него». Наконец, он показал свое истинное лицо, кровавое чудовище Айки. «Герд, держитесь. Вам нужно пробудить свою кровь. Вы не сможете его победить без пробуждения». Вампиры клана Майер почувствовали дрожь в теле, но это было не из-за страха. Это был зов крови, что шел из их родословной. Кровь Айки имела родословную намного более чистую, чем у солдат, приведенных с собой. Чем чище родословная, тем больше потенциала и фактическая сила мастера. Тело Айки быстро трансформировалось в нечто большое, кровожадное и неконтролируемое. Он, залитыми кровью глазами, смотрел на свою добычу. Реальность перестала для него существовать, и он больше не различал друзей и врагов, осталась только добыча. Но гнев Айки изначально был направлен на Герда, потому если никто не вмешается в бой, то он не нападет. За спиной Айки сформировались огромные перепончатые крылья, его тело стало намного больше, а голова приобрела отвратительный звериный оскал. Огромные клыки выпирали из его пасти, слюна стекала с них и капала на землю. По всему телу Айки образовался густой темный мех. Тихий гулкий рык вырывался из горла монстра.